Замечательно. Быстро создав клона, я запечатал его в свободный свиток и передал его Кацую, которая проглотила. Так, я положил руку ей на голову и стал накачивать ее своей чакрой, когда залил в нее два полных резерва, спасибо печати силы сотни, она кивнула. Точно хватит. Пуф, Кацую исчезла, а я, подойдя к кровати, завалился на нее, и Хлоя тут же заняла прежнее место на моем плече, уткнувшись носиком ко мне в шею. Как ты думаешь, я им понравлюсь? Думаю, да. Неделю спустя. Пуф, я посмотрел на Кацую, появившуюся на моем плече. Ну, как дела? Все хорошо. Слизняк важно покивала и сплюнула мне на руку свиток, который я, недолго думая, раскрыл. КХМ, что-то случилось. Ольга, стоявшая ближе всего ко мне, обратила внимание на мое состояние. Ну, не то чтобы. Я покачал головой. Просто у вас есть шанс познакомиться с моими женами. Я посмотрел на 6 печатей, что были нанесены в свитке. Только почему 6? Вдох, выдох. Ина, Куринай, Анка, Югава. Скорее всего, 5-я печать — это Хината. Уж она-то своего не упустит и добилась бы того, чтобы ее клона также отправили ко мне. Но вот 6-я печать. Только не Цуми. Она мне тут точно не нужна. Нет, конечно, прикольно было построить из себя альфу, и в тот момент я думал о том, как бы действительно залезть в штаны этой знойной, диковатой дамочки. Но вот сейчас такого желания у меня явно не наблюдается. А, Ольга удивленно посмотрела на меня. Хлоя с неделю назад подсказала вариант связи, и я его использовал, и Кацую только что подтвердила, что все прошло хорошо. А вот тут, я похлопал по свитку. Тут, по всей видимости, ответ. Кацую, а ты знаешь, кто тут запечатан? Да, она покивала. Ина, Югава, Анка и Куринай с Хинатой. А в той печати, что находится на некотором отдалении, твой клон с остатками чакры, который усвоил все те воспоминания, которые накопили твои клоны за время твоего отсутствия. Ага, и первым я распечатал как раз своего клона, который, увидев меня, тут же рассеялся. Твою. Я схватился за голову и пошатнулся, и это было замечено уже всеми. Наруто. Ко мне бросились все, кто присутствовал на тренировочной площадке. Все нормально. Я вскинул руку, выставив ее ладонью по направлению к девушкам, останавливая их порыв. Все нормально, мне просто надо немного помедитировать. Точно. Хлоя подошла ко мне ближе, и видно, что она реально волнуется. Да. Просто надо ассимилировать память клонов. Девочки постарались и запихнули в моего клона все, что я пропустил. Я сел на землю и погрузился в медитацию. Ну что могу сказать? Во-первых, с Мией вышел провал. Точнее, не так, договор с ней есть. Она считает меня другом, заплатила крупную сумму, точнее, написала долговую расписку о том, что она обязуется выплатить мне довольно крупную сумму, правда, частями и в течение 10 лет. Вот только мой клон настоял на отсрочке начала выплат минимум на 5 лет. Собственно, отсюда и взялся срок в 10 лет, ведь изначально она планировала выплатить долг за 5 лет. Вот только я, довольно опытный правитель, и знаю, что лучше сначала заняться своей вотчиной, в данном случае деревней. И я указал ей на этот момент. Во-вторых, Куринай отделала сумму, который потерял берега, когда по деревне пошел слух, что я в мире призыва. Причем отделала его так качественно, что тот загремел в госпиталь на неделю, а потом стал обходить ее стороной. Эта новость заставила меня гордо улыбнуться. Неожиданно вылезшие ухажеры Юга и Анка получили отворот-поворот, но им хватило слов и примера, который им показала Сума. Кстати, Киба попробовал подкатить шары к Хинате, но та снова отделала его. Суми снова пришла выяснять, что случилось. Правда, в этот раз без претензий, а вот Хана как-то быстро отошла и подкараулила Хинату. Правда, тут вышла боевая ничья, так как после моего исчезновения Куринай подсуетилась, и Цунади взяла ее под свое крыло. Не то чтобы она смогла быстро дать ей навыки для того, чтобы Хината смогла победить Хану, но вот потом Хана вслед за Хинатой отправилась в больницу. Ну, минус еще одна. Суми потом приходила и извинялась и пред Хинатой с девочками, и перед клоном. Как она пояснила, Хана слишком любит брата и готова прощать ему многое, если не все, и без альфы, которые может урезонить ее, она немного теряет берега. При этом саму Цуми она альфой уже не считает, так как она признала это звание за Наруто. Конечно, перед ее лицом ослушаться приказа явно более сильной Цуми она не рискнет, но вот за ее спиной. В общем, у девочки оказались свои тараканы в голове. А вот Суми удивила. Оказывается, она вполне может быть, если не мягкой, то какой-то семейной, что ли. Ну, все это и к лучшему. В-третьих, Цунади решила также не терять времени и загружает моих клонов знаниями, и это хорошо, потому что, несмотря на все мои возможности, до ее конспекта у меня руки пока не очень-то дошли. Так что громадный пласт знаний пришелся как нельзя к месту. Ну и наконец реакция моих девочек на новость о Хлое. Они усмехались, язвили, говорили, что не сомневались в моей способности найти себе девушку где бы я ни был. Но в общем-то они пока не были против, только хотели сами на нее посмотреть. Вот и запечатали своих клонов. Открыв глаза, я со вздохом потянул к себе свиток и распечатал их них девушек. Наруто. Меня тут же повалили на землю, и я оказался заключен в объятия 4 из 5 красавиц. Здравствуйте, мои хорошие. Некоторое время мы просто обнимались и целовались, пока девочки немного не пришли в себя. И первой в себя пришла Анка. Итак, она осмотрелась и заметила Хлою, стоявшую чуть в стороне. Так ты и есть та самая вертихвостка, которая вскружила голову нашему мужу. Она картинно нахмурилась и быстро подошла к темной эльфийке со светлыми волосами. Хаем, другие девушки также отвлеклись от меня и окружили бедную Хлою. Ну, внешность неплохая, стыдно рядом с ней не будет. Ина важно проговорила это. Да, Хината кивнула. Глаза красивые, и ушки симпатичные. Анка, усмехнувшись, заправила волосы Хлои ей за ушко. Ага, а теперь надо оценить не только внешность. Куринай ухватила ее за руку и потащила ее в сторону дома. Ну, думаю, все будет хорошо. Глава 81. С момента визита моих жен прошло уже несколько дней. За это время мы успели принять задание на зачистку очередного логова монстров. В этот раз это были утопцы, которые обосновались рядом с одной из деревень, убивая ее жителей и делая самим своим присутствием воду из реки непригодной для питья даже после кипячения. Монстры не такие уж и страшные, но вот беда, именно поэтому задания на них висят особенно долго, ведь за их убийство дают достаточно мало денег. Авантюристы в большинстве своем считают нерациональным ходить на такие задания и принимают их только тогда, когда несколько утопцев образуют гнездо. Вот только в этот раз из-за волны и ее последствий авантюристы немного задержались, и группу, которая отправилась зачищать молодое, как они считали, гнездо постигла неудача. Они потеряли несколько членов группы и спешно отступили. Вот меня с девочками и попросили разобраться с, как оказалось, разросшимся гнездом. При этом для валькирии нашлось несколько других заданий, которые были подобраны так, чтобы более мелкие поручения можно было выполнить по пути к главному пункту назначения и на обратном пути, делая лишь небольшой крюк. Хм, Хлоя уже освоила сенсорики и потому, открыв глаза, посмотрела вперед, где чувствовалось несколько источников. «Скольких чувствуешь, Хм?» Она задумчиво заправила волосы за ушко, сосредоточенно прикрыв глаза, но не закрыв их полностью. «Троих нет, 4. Я покачал головой. Неплохо для той, кто недавно начал, но все еще слабо. А сколько их? 11. Но одну и я с трудом ощущаю. Пожалуй, она сможет даже меня неприятно удивить. Ты? Нет, они не опасны нам. Нас определенно заметили, но не предприняли попыток спрятаться больше, чем ранее. Более того, метод сокрытия 9 личностей мне знаком. Так предпочитают скрывать свое присутствие тени. Думаешь, это ее величество? Не знаю. Я покачал головой и встал с коленей Хлои, на которых лежал до этого момента, и все же стал более сосредоточенным. Так что, когда наша повозка поравнялась с одиноко идущей по дороге девочки с синими волосами, собранными в 2 хвостика, одета она была в пышное платье, основными цветами которого были синий, белый и фиолетовый. «Юная леди, а вам не одиноко вот так вот путешествовать, когда все 10 ваших спутниц перемещаются в тенях и скрывают свое присутствие?» Глаза девочки шокированно раскрылись. «Ха-ха!» Из-за одного из деревьев вышла девушка. Ростом она была примерно таким же, как и девушка, что шла по дороге, но имела черные волосы и красные глаза, а одета она была в красно-черное платье, также пышное, но значительно более короткое. Настолько более короткое, что было прекрасно видно ее черные чулочки и те подвесочки, которые к ним крепились. «Ха-ха!» Я возмущенно посмотрел на Хлою, которая ударила меня локтем в живот. «Добра не даю, и жены твои не дадут». «Да я и не». Я замолчал, увидев ее ехидный взгляд, который так и говорил мне не лгать. «Хо, я так красиво». Я вздохнул. «Красиво». Я покивал головой. Но моя девушка слишком остро отреагировала на мою заинтересованность. «Больше мне интересно то, насколько легко вы можете орудовать своей секирой». Я склонил голову на бок. «У подобного оружия должна быть достаточно высокая инерция движения, Вы используете ее в своих интересах или специальными техниками гасите ее, используя резкие и неожиданные изменения направления в атаке. Я еще раз внимательно осмотрел девушку, весьма худенькая, даже если учесть, что все ее мышцы переродились и находятся в пиковой форме, орудовать таким оружием. Впрочем, учитывая вашу комплекцию, скорее второе, чем первое. Она согласно улыбнулась. Вы правы, я предпочитаю техники гашения инерции, но и саму инерцию также могу использовать. Она также внимательно осматривала меня. И что же вы тут делаете в компании? Я бросил взгляд на девушку с синими волосами. Как я понимаю, младшей дочери ее величества Мирилик Юмилрамарк. Она демонстративно захлопала в ладоши. Браво! Я была уверена, что вы поймете, кем является моя подзащитная, но чтобы так быстро. Я пожал плечами. Внешнее сходство с Малтихоти не очень большое, но некоторые родственные черты прослеживаются. Ясно, в таком случае вы не будете против, если я предоставлю вам охранять принцессу, а сама вернусь к ее величеству. Я вновь пожал плечами. Нет, не против. Замечательно. Тогда я пошла. Резко ускорившись, девушка быстро скрылась, при этом я отчетливо чувствовал, что она очень быстро удаляется от нас. Мда, Наруто. Хлоя обеспокоенно посмотрела на меня. Она уходит, и судя по демонстрируемой скорости, она очень сильна. Я перевел свой взгляд на принцессу. И как же тебя зовут? Я Мелтик Юмилрамарк, наследная принцесса королевства Милрамарк. Я Наруто, это Хлоя, вторая темная эльфийка, зовется Ольгой, вон та девушка мира, а эта зверодевочка носит имя Рафталия. Очень приятно. Принцесса поклонилась мне. Залезай давай. Кивнув, девочка, или все же девушка, да мне как-то пофиг на самом деле, в общем, она забралась в телегу. Эй, может, разместитесь на телеге? Я демонстративно посмотрел на те места, где скрывались тени, но они предпочли молчать и не показываться. Ну как знаете, я покачал головой, мое дело предложить, ваше право отказаться. Ну мы и тронулись, до столицы было еще полтора дня пути, и постепенно я вновь задремал, опустив голову на колени Хлои, ощущая ее пальчики в моей шевелюре. Приятно, Наруто. Я открыл глаза, стоило Ольге приблизиться и позвать меня, при этом заметив слегка недовольный взгляд, который Хлоя бросила на свою бывшую госпожу. Мы решили остановиться на привал, можешь распечатать нам перекусить? Я только кивнул и, не вставая с колен Хлои, достал свиток и, развернув его, распечатал еду. Этого хватит? Более чем. Ольга улыбнулась мне. И не надо на меня так зыркать. Теперь она обращалась явно к Хлое, которая сильно смутилась от подобного замечания. Ведь теперь ты можешь покормить Наруто, а когда он насытится, можешь сама покушать из его рук. Говорилось это все тем же голосом без эмоций, но вот во взгляде Ольги плясали черти-то. Хлоя потемнела под смешки всех, кто присутствовал в телеге. Так что, я повернулся так, чтобы меня было удобнее кормить. Покормишь? Она только и смогла кивнуть. Милти. Девочка посмотрела на меня. А как звали ту девушку в красном? Рари Меркьюри, глава телохранителей моей мамы. Обычно она всегда находится рядом с ней, но в этот раз мама, видимо, посчитала мою безопасность более приоритетной задачей. И насколько она сильна? Очень сильна. Во всем королевстве найдется всего человек 5, которые могут с ней посоперничать, и все они связаны клятвами с моей мамой. Я понимающе кивнул. А в мире? В мире. Я послушно открыл рот, в который Хлоя положила первую порцию еды. Милти же задумчиво пережевывала еду. Думаю, в каждой стране таких, как Рари, не больше 50 человек, и обычно это герои и их помощники. Герои? Я думала, что их всего 4. Хлоя озадаченно посмотрела на принцессу, не забывая вновь вложить в мой рот порцию пищи. В нашем случае 5. Нет, их больше. Милти покачала головой. Просто 4. Точнее 5. Она бросила взгляд в мою сторону. Это священные герои. А еще есть герои созвездия и звездные герои. Обычно все они взаимосвязаны, так у священных героев есть подконтрольные им герои созвездий, а те в свою очередь могут управлять звездными героями. И у каждого своя группа поддержки. Нет, Милти на вопрос Ольги покачала головой. Но у многих. Мы все задумчиво помолчали. Если сравнивать с Рари, то самый сильный из известных тебе разумных, насколько он сильнее ее, ну сама я с ним не знакома. Принцесса смущенно поерзала на своем сиденье, но Рари как-то упоминала, что ее наставник, когда признал ее мастером в обращении с секирой, был в несколько раз сильнее нее, и таких в мире всего человек 10. Я покивал. Подобная информация заставляла собраться и составить новый план тренировок. Не то чтобы я опасался встречи с подобными монстрами, но быть готовым к подобной встрече я обязан. Вздохнув и прожевав очередную порцию, я усмехнулся. А теперь моя очередь. Мгновение, и теперь уже Хлоя лежит у меня на коленях, а я подношу к ее ротику палочки с рисом. Скажи, а-а-а. Хлоя насупилась и молча открыла ротик, в который я быстро вложил еду. Значит, в вашем мире есть куда более сильные и опасные личности, чем нынешние призванные герои? Да. Милти покивала на этот вопрос. А зачем тогда нас призвали? Герои, по идее, очень быстро растут в силе. По идее, так было раньше. Милти вздохнула. И они очень быстро, всего к третьей и четвертой волне уже выходили на уровень Рари, а к шестой-седьмой на уровень сильнейших в мире. Ну, так мне мама рассказывала, когда поясняла, зачем именно призывать героев. И, ну собственно, помимо того, что они, вы, очень быстро растете в силе, чем больше личности имеют гигантскую силу, тем проще отражать волны. А после пятой они действительно станут весьма опасными. Ясно, не хочешь отвечать и говоришь только о тех причинах, которые и так понятны. Она смущенно отвела взгляд, я же пожал плечами и перестал допытываться до девочки. Глава 82. Путь до столицы был довольно приятным. И не только потому, что Хлоя после разговора с моими женами получила разрешение на попытку построить со мной отношения и пользовалась этим правом. Хоть и стала смущаться даже легких намеков с еще большей силой, чем раньше. Но и потому, что Милти оказалась эрудированной компанейской девочкой, которая умеет располагать к себе. И да, все-таки девочка, которая пусть и старается выглядеть старше, но едва-едва достигла возраста 10 лет, и для ее возраста она крайне эрудирована. Хрен со мной, я не первую жизнь живу и до этого в океане душ проторчал хрен знает сколько времени, так что мое рвение учиться в раннем возрасте понятно. Взрослое сознание, привыкшее к определенному потоку информации, просто требует подобного. Но тут-то, даже в мире шиноби именно я своим поведением и действиями повлиял на Ина и Хинату, а тут, либо Мирилия гениальный педагог, либо хороший управленец, который нашел подобного педагога и тот смог заинтересовать девочку в учебе. Но как бы то ни было, а это вызывало уважение, как и то, с каким интересом она расспрашивала меня о моем мире, о его законах, о техниках, обо всем, впитывая новую информацию как губка. При этом она и сама с радостью делилась информацией, отвечая на вопросы. Въезд в саму столицу был будничным. Ну точнее, он был таким до определенного момента. Ты. Я удивленно моргнул и перевел взгляд на бежавшего в мою сторону героя копья. Как ты смеешь? Добежав, он остановился напротив меня, тыкая в меня пальцем. Как ты посмел поработить тех восхитительных воительниц? Еще и эту малышку поработил. Так, раз, два, три, четыре, пять. Матаису, ты вообще о чем? Не строй из себя идиота. Краем глаза я заметил Малти, которая приложила ладонь к лицу, а в ее эмоциях была полная каша от расстройства и негодования. Кажется, очередной ее план, построенный на этом идиоте, сорвался. Мне все известно. Группа воительниц под названием Валькирии твои рабыни. Я требую, чтобы ты их освободил. Нет, я уже даже не удивляюсь его тупости. Не удивляюсь ведь, Милти, а в Милромарке отменили рабство? Мой вопрос был проигнорирован копьем, который уже отошел на пару шагов, сверля меня ненавидящим взглядом. Нет, она покачала головой. Мама не подписывала таких указов. Тогда какого? Я перехватываю копье бросившегося в мою сторону Матеису и резким рывком просто вырываю у него оружие из рук, после чего, резко развернув его в руках, протыкаю ему ногу, при этом копье обламывается при ударе о мощенную дорогу. Хм, я удивленно посмотрел на сломанное копье, торчащее из ноги Матеису. Милти также была в шоке. Сестра, пятый герой. Малти оказалась рядом с нами и уважительно поклонилась. Приветствую вас и прошу прощения за героя копья. Он слишком вспыльчив. А, Милти кивком указала сестре на сломанное копье. Нет, это не святое оружие, а реплика. Святое оружие с момента дуэли так никто и не смог вытащить из пола. На меня бросили внимательный взгляд, на который я только плечами пожал. Его не смогли извлечь? Нет, сестра. Ты позволишь себя сопроводить во дворец? Конечно. Она пошла вместе с сестрой. При этом обе потеряли интерес к Матеису. Я также просто обошел его и пошел за девушками. Пятый герой, Малти удивленно оглянулась на меня. Некая Рари. При звуке этого имени старшая принцесса вздрогнула. Возложила на меня обязанность доставить Милтикью Милромарк в столицу. Так что я доведу ее до дворца и там передам дворцовой страже. Малти понятливо кивнула и потеряла ко мне интерес, вернувшись к общению с сестрой. Я шел позади, как и мои девочки, и анализировал. Что я могу сказать? У сестер достаточно ровные отношения, при этом Милти относится к сестре с любовью и какой-то надеждой на близкие отношения, тогда как Малти несколько ведет себя несколько отстраненно. Я бы даже сказал, что она пытается настроить себя против сестры, но у нее не очень выходит. Видимо, ее обидело решение матери о передаче наследования на престол младшей сестре, но при этом она так и не смогла заставить себя возненавидеть ни ее, ни мать. А вот обида, она чувствуется. В конце концов я передал Милти в руки стражи дворца, после чего отправился в свое поместье. Мне надо было продолжать тренировки, да и Эрхард обещал изготовить новую более качественную броню как для меня, так и для Валькирии. Благо моя группа уже одета в лучшее из лучшего, и хоть на эту тему волноваться на надо. 2 месяца спустя. Хлоя, ты как? Я посмотрел на девушку, которая получила по голове во время последнего задания, назначенного нам гильдией. Хорошо еще, что оружие было хреновое, а девушка уже достаточно тренирована для того, чтобы инстинктивно усиливать тело магией и делать его за счет той же магии прочнее. Нормально. Она грустно вздохнула. Так подставится. И снова грустный вздох. Не переживай. Но, Наруто прав. Ольга включилась в разговор. Не переживай, просто сделай так, чтобы в следующий раз этого не повторилось. Я слушал и даже учувствовал в успокаивании девушки, но с каждым моментом хмурился все сильнее и сильнее. Вдох, выдох, Наруто. Мира первая заметила мое состояние. Впереди очень большое количество разумных. ХМ, пока сложно сказать, но их слишком много, и они чего-то ждут, предвкушают. Так что давайте как подготовимся к бою. Закипела подготовка и к моменту, когда мы подъехали к огромному количеству разумных в рясах, что перекрыли дорогу. А вот и ты. Я вылез из повозки и хмуро посмотрел на говорившего. Я же убил тебя. Меня? Я апостол Божий, и меня невозможно убить. Мужчина улыбался, качал головой, но вот что странно, я не чувствовал в нем жизни. Словно это была какая-то марионетка. Вдох, выдох. И что же тебе надо? Что? Мне надо лишь покарать демона, что пришел вместе с героями и скрывается среди них, и в этот раз это вовсе не демон щита. Нет, демоном являешься ты, призванный 5-м герой. Ошибкой демон, что помогает волнам. Что за бред он несет? Мира говорила достаточно громко, но ее слова не привлекли ничьего внимания. Стойте. Из ближайшего леса выбежала Милти, а вслед за ней бежала и Малти. Первая была сильно взволнована, а вот вторая испугана до чертиков. И вот их появление уже привлекло внимание всех. Принцессы. Девушки довольно быстро добежали до дороги, и Милти встала между нами и толпой, тогда как Малти встала за ее спиной со страхом, поглядывая на толпу, но не спеша уходить и переполняясь какой-то фаталистичной решимостью. Отец, хватит этого абсурда. Я вопросительно вскинул бровь. Вы ошиблись, принцесса Милти. Я не ваш отец. А я прислушался с сенсорики и вскоре действительно нашел короля, скрывающегося среди толпы. Причем был он не очень далеко от тела архиепископа, и от него к телу убиенного многой фанатика тянулись магические нити. Отец, я знаю, что за всем этим стоишь ты, и мама знает. Остановись, пока не поздно. Дитя, тебя обманул демон, и твои заблуждения зашли слишком далеко. Принцесса Малти, вашу младшую сестру уже не спасти из ее заблуждений, убейте ее и... Нет, я не стану этого делать, отец. Ты и так слишком долго настраивал меня против матери и сестры. Но сейчас я не стану этого делать. Ну что же, тело архиепископа покачало головой. Похоже, обе принцессы уже во власти демона, и нам не остается ничего, кроме как очистить из тела от скверны. Пуф, в этот раз мне не до экономии. Я слишком переволновался, и клоны появились в едва заметных белых облачках, и 2 из них тут же схватили принцессы и буквально закинули их ко мне. Защитный купол. Формация 10. И стоило 40 клонам синхронно произнести эту фразу, как вокруг нас появилось 4 плотных барьера в форме купола, а в следующую секунду первый из них пал под ужасающим ударом магической молнии. Все пространство вокруг затопил свет. Вдох, выдох. Я подошел к барьеру и, кивнув одному клону, в одно мгновение произвел замену, заняв его место, после чего стал напитывать барьер чакрой. 1 резерв, 2 резерва, 3. Второй барьер лопнул, а мои руки, лежащие на барьере, почувствовали тепло. Тепло, что пробивалось даже сквозь 2 барьера. 5 резервов, 10. Следующий барьер лопнул, и теперь остался только 1. Теперь жару ощущали все, кто находился под ним, а мои руки буквально покрылись ожогами, так как поверхность барьера нагрелась до огромных температур. Если бы не чакра огня, которой я умудряюсь слегка рассеять тепло в месте касания, то, пожалуй, было бы куда как хуже. Наруто, что нам делать? Хлоя подошла ко мне, и я увидел, как капельки пота, которым она покрылась от жары, скатываются по ее лицу. Ничего, вдох, выдох, и все же, молиться. Хлоя отошла и точно по центру барьера встала на колени, сложив руки в молитвенном жесте. Славен будь повелитель мой Наруто Узумаки, силы твои нескончаемы, а мудрость неописуема, так даруй нам последователям своим. Повернув голову на слова Хлои, я заметил, как рядом с ней на колени встают Ольга, Мира, Рафталия и с некоторым запозданием обе принцессы, которые начинают повторять за Хлоей с небольшим запозданием. Ну вот кто меня за язык тянул. Защиту от атаки вероломной, врагом насланной. Даруй силу нам, дабы покарать врага твоего могли мы, когда потеряет он внимательность, ибо шинобитый и прямой бой не твоя стихия, и мы как слуги твои. Да хватит уже. Но она меня не слушала и продолжала молиться. Следуем тем же путем. И атака в минуту слабости не считается для нас подлостью, но является единственным верным методом атаки любого врага. К своему удивлению я почувствовал слабый приток энергии, куда более концентрированный, чем мана, чакра, сила или любая другая известная мне энергия, и именно ее я с трудом смог направить на барьер, отчего он стал значительно крепче, а температура внутри него несколько упала. Глава 83. Атака со стороны противников резко оборвалась, но я не спешил снимать барьер, только укрепил его и создал несколько клонов, которые тут же нырнули под землю для проведения разведки за пределами барьера. Прошло около минуты, и пыль вокруг барьера развеялась. Это. Все девушки были шокированы и не могли подобрать слов к увиденному, а посмотреть было на что, все же мы стояли на уцелевшем и несколько просевшем пяточке земли, тогда как вокруг него все было выжжено на некоторую глубину. Поразительно. Кукла архиепископа покачала головой. Вы смогли выжить после того, как на вас пало высшее групповое заклятие «Кара Божья». Более того, вы можете стоять на ногах после того, как это заклятие было напитано силами тысячи разумных. Блядство. Будь их не тысяча, а 1500, то я бы точно не выстоял. И такими методами да тут можно было бы с волнами бороться, но нет, они решили против героев идти. Ну ничего, хоть это и весьма похвально, но четверо героев завершат путь демона и вновь прославятся на весь мир. В первые ряды вышли четыре героя. Мда, Майн, я спасу тебя. Громовое копье. Мой барьер даже не почувствовал тычка этого идиота, как он не почувствовал скоростного разреза и тысячи стрел от героев, а вот щит как стоял, так и стоял. Ну нету у него боевых навыков, и все тут. Вдох, выдох. Это уже переходит все границы. Бросаю взгляд на Милти и Малти. Хочу вас предупредить, принцессы. Если ваша мать не явится сюда и не решит эту проблему со своим мужем, то ее решу я. Радикально для всех, кто сейчас находится на его стороне. Обе девушки вздрогнули от того-то, на котором я это произнес. Но мне было плевать, я просто стал ждать. Можно было бы, конечно, переместить ко мне валькирий, но зачем? Неподалеку и так находится достаточное число военнослужащих во главе с королевой, клон их уже нашел и, развеявшись, передал мне эту информацию. Вот только собираются ли они действовать? 5 минут, 10, 15. Со вздохом я был вынужден признать, что действовать они не собираются, и этим развязывают мне руки. Все это время герои пытались атаковать нас, кричали о нашей трусости из-за того, что мы прячемся под барьером, и вообще делали все, чтобы спровоцировать меня на действие. Ну что же, создаю клона и передаю ему немного чакры Курамы, и тот также уходит под землю и выходит точно позади толпы. Пара секунд, и небольшая бомба Биджу летит в толпу. Взрыв. На моих губах появляется усмешка. Это было предупреждение. Создаю еще 5 клонов, передав им значительно больше чакры Курамы, и те также проваливаются под землю. Трус. Серьезно? Я издевательски вопросительно вскинул бровь. Это вы пришли сюда с поддержкой и из-под тишка напали на нас с помощью сильнейшего заклинания королевства? Качаю головой. Это у вас есть группа поддержки в 1000 рыл, а трус я? И почему? Потому что не действую как идиот, не снимаю защиты, или потому что моя атака была более эффективной, чем все ваши в течение последних 15 минут? Ты напал на обычных людей. Эти обычные люди напитывали своей силой заклинание, направленное на мое убийство, так что они мои враги. Я пожал плечами. А врагов надо уничтожать. Стоп, стоп, стоп. Прямо перед барьером на едва заметной воздушной платформе появилась она. Рари. Герой Наруто. Она слегка слюнила голову в мою сторону. Я бы хотела передать вам просьбу ее величества. Я вопросительно вскинул бровь. Она просит не уничтожать ее подданных, что пошли на поводу интриги ее мужа. У вас было время. Да и она сожалеет, что не успела. Я скривил свои губы в издевательской усмешке. Не успела или не захотела успеть. Рэри прикрыла глаза. Не успела. Пусть войска и находятся близко, но... Я махнул рукой, прерывая ее. 10 минут. Или вы все решаете сами, или я банально уничтожу всех, в том числе этих идиотов-героев, а потом просто покину эту страну и делайте с волнами что хотите. Рэри мне поклонилась. Благодарю за ваше понимание. Исчезла. Ну точнее для всех исчезла, я же прекрасно видел, как она на высокой скорости покидает меня и двигается в сторону ставки королевы. Ну что же, 10 минут пошли. Ты думаешь, что обманешь нас? А во. Да они смогли молчать во время беседы с Рэри. Тебе не обмануть нас. Ты просто не можешь повторить еще одной такой атаки. Вот и... Слова копья прервал взрыв даже сильнее, чем прежде, только произошел он в стороне от людей. Не могу, я склонил голову на бок. Я могу эту страну разобрать по камешкам. Я усмехнулся. А вы лишь жалкие букашки под моими ногами. Твою мать, сколько пафоса, сколько самовосхваления, и когда я этого понабрался. И мы должны тебе верить. Я лишь пожал плечами, тем более королева с ее силами начала движение, да и король, следить за которым с помощью сенсорики я не переставал, также двинулся, только он двинулся не ко мне, а от меня, при этом оборвав нити, связывающие его с куклой архиепископа. Кукла простояла еще с десяток секунд, а потом рухнула лицом вниз, вместе с мечом, который она держала. При этом так вышло, что рухнула она на все еще раскаленную землю. Архиепископ. В его сторону рвануло сразу несколько верующих, и, презрев боль и увечья, которые они получали, они добежали до него и, с трудом подняв, вернулись назад, забыв при этом про меч. Крики, причитания, все это оборвалось, когда они перевернули его и положили на спину. Один из моих клонов смог подобраться под прикрытием и, создав дубля, развеял его так, что я теперь знаю, что тело архиепископа — это и правда деревянная кукла, на которую натянули кожу. Мда. Прошло ее пару минут, и вот войска королевы оказались в поле зрения остальных. Сначала они были рады, думали, что это подкрепление, но когда тень появилась перед строем и просто швырнула на землю пойманного Элткрия, они заволновались. «Ты что творишь? Ты хоть знаешь?» «Помолчите, неуважаемый герой!» Девушка довольно знакомым голосом прервала копье. «Вот интересно, почему он в каждой бочке затычка? Остальные, как правило, отмалчиваются. Может, они выбрали жертву, на фоне которой хотят казаться умнее? Я действую по приказу Ее Величества Мирелликью Милромарк, королевы и законной правительницы Милромарка. Его Величество Регент Элткри Милромарк 32 признан пособником бунтовщиков и подлежит задержанию до момента прибытия Ее Величества». «Да что ты несешь? Просто моя жена попала под влияние демона. Вот и все. Герои, помогите мне». Они, конечно, дернулись, но другие тени появились позади них, приставив клинки к их шеям. «Не советую вам дергаться». Тень покачала головой. «По приказу Ее Величества сейчас имеет ценность только жизнь пятого героя, ибо только он не только развлекается, но и качественно выполняет задания от гильдии авантюристов. И после него не приходится что-то доделывать или переделывать, а то и вовсе спасать народ». Герои стояли и боялись даже слова сказать, клинки у их шеи ясно показывали настрой теней. Алткри яростно сверлил взглядом говорившую тень, а мы продолжали стоять под барьером. «Это самозванки, а он, кажется, родил мысль, или это выкидыш. Демон переодел своих последовательниц, дабы смутить наш разум». По толпе пошли шепотки. «Не поддадимся этой лжи». Толпа несколько качнулась вперед, но тут же остановилась, увидев моего клона, раскрутившего в руки бомбу Биджу, а также добрую и всепрощающую улыбку на лице клона. «Господин регент, не усложняйте свою ситуацию. Ее Величество уже в пути, и она вами недовольна. Она тоже попала под влияние демона. Я не позволю демону разрушить королевство». Он попытался рвануть в сторону того меча, который был выронен марионеткой, но Рэри появилась точно перед Алткрием и древком секира ударила его в живот. «Кха!» Регента буквально откинула от Рэри в толпу, с которой он пришел сюда. Очень медленно он встал с ненавистью, смотря на телохранительницу королевы. «Ты, да ее величество попросила меня до ее прихода уберечь ее дочерей от опасности. Так уберегай». Алткри буквально брызгал слюной в сторону Рэри. «Вон она, опасность. Демон находится рядом с ними и в любую секунду может напасть на них. И пока...» Рэри сделала вид, что регент вовсе ничего не говорил. «Опасностью для них являешься ты. Ведь именно ты применил то заклинание, которое могло убить их. Они под властью демона. И сейчас, Рэри вновь проигнорировал Элткрия. Ты бросался в сторону того меча, который, если я не сомневаюсь, является утерянной репликой. Интересно, что же ты хотел сделать с этим поистине легендарным оружием? Рэри склонила голову на бок. Ты, мне тоже это интересно. Толпу расталкивали военные, пробивая дорогу высокой женщине с фиолетовыми волосами и такого же цвета глазами. На голове у нее была корона, а одета она была в доспех, большая часть которого была выполнена из кожи, но некоторые отдельные элементы были из металла. Скажи мне, муж мой, что ты собирался делать и почему атаковал, когда наши дочери были в зоне поражения заклинания? Я тебя отвечу, почему. Просто ты задумал переворот. Тебя не устраивает быть регентом. Ты возжелал всей полноты власти. А ведь изначально я думала, что это архиепископ воду мутит. Королева покачала головой. Нет, он не был святошей, и даже переворот задумал, но вот тебя он использовать не смог, это ты его использовал и для тех же целей. Да, он дернулся вперед, но замер, когда лезвие секиры замерло перед его горлом. Меня заебало все. Заебало, что на меня смотрит как на удачное приобретение, как на мебель. А кто ты? Королева склонила голову на бок. Герой, в ее голосе слышалась усмешка. Ты был им, муж мой. И когда ты им был, то тебя уважали, твоим мнением интересовались, и ты мог влиять на политику. Но что с тобой случилось? Она подошла ближе к регенту. Ты разленился. Веер женщины, который она держала в руках в закрытом виде, ткнулся в живот регента. И уже который год живешь прошлыми свершениями. Ты разочаровал меня, пока еще муж мой. Уведите его. Глава 84. Уважаемый герой, говорила королева достаточно громко для того, чтобы я точно услышал ее голос, несмотря на разделяющее нас расстояние. Я благодарна вам за спасение моих дочерей. Как королева заявляю, что мой долг перед вами сегодня стал значительно больше. Однако сейчас уже все в порядке, так что не могли бы вы снять свой барьер? Клоны развеялись, и я создал еще одного, который вынырнул из земли в 15 метрах от королевы и медленно, под пристальным взглядом Рари, подошел к ней. Мое почтение, ваше величество. Прошу меня простить, однако хоть я и уверен в том, что одна из теней является той самой тенью, с которой я имел дело раньше, а также уверен в том, что Рари — это именно та Рари, которая сопровождала вашу дочь, я бы все же хотел убедиться, что вы — это вы. И как ты предлагаешь убедиться? Тем временем я создал еще одного клона, с которым мы произвели замену, и теперь барьер вновь поддерживали только клоны. Сам же я топнул ногой, и сквозь выжженную и все еще горячую землю поднялась каменная дорожка, соединявшая наш пятачок и то место, где стояла королева. Клон же продолжал говорить. Все довольно просто, вы под защитой Рари проходите к барьеру и говорите что-то, что могут знать только ваши дочери. В идеале это должно быть две разные фразы, одна из них знакома исключительно Милти, другая Малти. Продумано. Рари покивала. Не идеальное решение, но в нынешних обстоятельствах приемлемое. Хорошо. Королева подтвердила свое согласие кивком, после чего пошла в сторону барьера. Малти, в возрасте 10 лет ты впервые довела меня на наших занятиях до того, что я тебя выпорола. Да-да, Милти, твоим любимым предметом является история, и ее ты уже знаешь лучше меня. Да-да, я бросил взгляд на девушек. Какова вероятность того, что эту информацию знает кто-то кроме вас и вашей матери? Не знаю. Малти пожала плечами. Даже если кто-то об этом знает, сомнительно, что об этом узнал бы кто-то посторонний. Точно никто. Милти покачала головой. Мы с мамой не распространялись о результатах наших уроков. Хорошо. Киваю, но это просто ничего не значащий жест, так как клоны и сами встаю и прерывают подпитку барьера, из-за чего он тут же начинает развеиваться. Мама. Милти бросилась к маме, в то время как Малти была более сдержана и лишь настороженно смотрела на родительницу. Малти. Мирилия посмотрела на старшую дочь. Буду честной, как мать и как королева я не очень довольна твоим поведением, но решать твою судьбу я буду позже и в компании с пятым героем. Сейчас же я бы хотела обнять свою нерадивую дочку, которую так давно не видела. Мама. Малти подошла и нерешительно обняла мать, которая прижала ее к себе. Таким образом получился семейный бутерброд, в котором Милти была зажата между матерью и сестрой. КХМ. Королева бросила на меня взгляд, так и не отпустив старшую дочь. Это, конечно, не мое дело, возможно, у вас есть лишняя дочка и сестра, и это вам не очень нужна. Я покачал головой под ошарашенным взглядом Мирили. Но если это не так, то вам лучше бы дать Милти немного свободы, а то ведь раздавите. А, Рари на заднем плане захихикала, а мать и дочка все же отцепились друг от друга, точнее королева отпустила свою дочь, тем самым дав возможность Милте выбраться из своего плена. И она, сделав это, быстро отошла за мою спину с опаской, посматривая на мать и сестру. «Милте, я это вас, конечно, очень люблю, но лучше пока тут постою, тут оно как-то свободнее да просторнее». Некоторое время спустя. Итак, королева сидела в кресле напротив меня и внимательно смотрела мне в глаза. За ее правым плечом стоял Рари. «Хаэм, что ты хочешь за жизнь моей дочери? Что ты имеешь в виду? Ты же не против, что в такой вот беседе я обращаюсь на «ты»?» «Нет, не против». Она покачала головой. «Героям всегда позволяли гораздо больше, чем другим, а ты еще и ответственный. Такого количества тренировок не провел ни один герой. Да что там, они вообще не тренировались. Так, пару раз каждый навык применили и все». Она раздосадованно покачала головой. «А уж сколько ты зачистил гнезд, и вовсе молчу, как и твои валькирии. Я вообще подумываю даровать тебе дворянский титул». «Не-не-не, качаю головой, я тут задерживаться не намерен. Вот спасу ваш мир, а там и домой вернусь. Ясно, и все же моя дочь очень много нервов тебе попортила. Все ее проступки тянут на смертную казнь, и я как королева должна ее». Она недовольно поджала губы. «Но я не только королева, но и мать, и потому я прошу тебя, как наиболее значимую фигуру, пострадавшую от действий моей истершей дочери, определить ее судьбу. Точнее, я прошу тебя назвать цену, за которую ты согласишься сохранить ей жизнь». Я вздохнул. «Знаешь, я не настолько жесток, как ты посчитала». Она вскинула бровь. «Я и не думал просить смертной казни, да и вообще ни о чем не думал. Все же это твоя дочь, а ссориться с правителем королевства, в котором я работаю, глупо». Облегчение в глазах Мирилии не появилось. «Ладно, если ты так настаиваешь». Я вздохнул. «Давай так, рабскую печать на копье, и его в слуги к твоей старшей дочери, на перевоспитание, так сказать. На момент принятия решения она лишается своего статуса принцессы и вообще всех титулов, положенных дворянам. Приравнивается к неблагородному сословию». Королева заинтересованно на меня посмотрела. «Именно». Я кивнул. «При этом ей также не положено ничего, ни денег, ни помощи от кого-либо. В общем, она сама по себе, и она должна вписать Матеису в этот мир». «Вписать?» Королева была озадачена. «Полагаю, Наруто имеет в виду, что твоя дочка должна объяснить, а если понадобится, то и вбить в голову герою копия правила жизни в этом мире. Он должен понять, что это реальный мир, а не игра, на которую думают все герои за исключением Наруто». «Именно. И экзамены надо проводить после каждой волны, плюс наблюдение от теней. Если она будет справляться, то понемногу давать ей возможность своими силами вернуть потерянный статус». «Хаэм». Королева раскрыла веер, прикрыв им нижнюю часть лица. «Хорошее решение». Она прикрыла глаза. «Да, мне нравится. Пожалуй, через такую же процедуру можно провести и остальных героев». Она открыла глаза. «Да, так и поступим. И что же ты хочешь за это?» «Ничего». Я покачал головой. «Мне ничего не надо. Ты и так уже много чего сделала и сделаешь согласно предыдущим договорам. Но если для тебя это так важно, то просто будем иметь в виду, что у тебя передо мной долг. И если я попрошу его исполнения, и это не будет идти вразрез с твоими обязанностями матери и королевы, а также не будет противоречить твоим моральным принципам, то ты ее выполнишь, мою просьбу». «Хорошо». Она кивнула. «Хотя я бы предпочла расплатиться сразу, но если тебе сейчас ничего не нужно», — она вздохнула, — «то это будет приемлемым вариантом решения вопроса». «Вот и хорошо. А теперь», — я посмотрел на Мирилию горящими от нетерпения глазами, — «где у тебя библиотека? Пошли». Она встала и повела меня, при этом ее бедра очень провокационно покачивались из стороны в сторону. «КХМ». «Да». Она оглянулась, бросив на меня хитрый взгляд. «Не стоит. Ты без сомнения очень эффектная девушка». Она тихо рассмеялась, прикрыв рот, но я предпочел этого не замечать. «Однако у меня уже есть 4 жены, 2 одобренные ими любовницы. Да и сомневаюсь я, что ты, даже отказавшись от титула королевы в пользу одной из дочерей, решишь покинуть этот мир вместе со мной». «Ты прав, не покину. Но мы ведь можем». Она полностью повернулась ко мне и, склонившись, приблизила свои губы к моим, оставляя право выбора за мной. «Просто помочь друг другу расслабиться». Я грустно улыбнулся. «Нет, не можем. Я мог бы согласиться на подобное, не имея жен, но как только они у меня появились, такие отношения я для себя табуировал». «Ты уверен?» Между нашими губами оставались считанные миллиметры свободного пространства. Да, жаль. Она очень медленно стала отстраняться, и от этого я ощущал почти физическую боль. Все же она была крайне красивой девушкой, и обладать ей мне бы очень хотелось. Дальше меня просто отвели в библиотеку, в которой я и пропал. Несколько дней спустя, Наруто, Хлоя вошла в библиотеку, где сидело около сотни моих клонов, изучавших основы магии этого мира. Да, я поднял голову, взглянув на девушку, которая выглядела крайне нерешительно. Я поговорить хотела. Я тебя слушаю, а ты? Она подошла ко мне, но продолжить фразу не решалась, так что мне пришлось все же отложить книгу и посадить ее к себе на колени. Хоть с нашей разницей в росте это и выглядело забавным. Хлоя, ты же помнишь, что ты теперь часть моей семьи? Она кивнула. И что же тогда тебя гложет? Я ты. Она уткнулась носом с ней в макушку. Ты теперь будешь еще и с ее величеством встречаться? А? Подобный вопрос поставил меня в тупик. С чего ты взяла? Ну, она оказывает тебе знаки внимания. Я вздохнул. Хлоя, она конечно оказывает мне знаки внимания, но с ней меня ни сейчас ничего не связывает. Ни в будущем не будет связывать ничего, кроме деловых отношений. Хотя должен признать, что девушка она действительно эффектная и цену себе она знает. А, но ведь, что, нет, ничего. Я почувствовал, что она покачала головой, а в эмоциях от нее повеяло облегчением. Она тебе не нравится? Да, нет, она неплохая женщина. Я тебя понял. Я чуть крепче прижал к себе Хлою. И пусть я скорее всего понял не совсем то, что она имела в виду, но продолжать этот разговор дальше было нежелательно, я чувствовал это по эмоциям Хлои. Глава 85. Еще несколько недель пролетело. Была там и волна, с которой мы справились куда лучше, чем раньше, в основном за счет ее величества, которое с помощью заклинания телепорта переправило армию, а ближайший от места появления волны населенный пункт. И за счет этого я смог использовать Валькирию и свою команду более рационально, что позволило быстрее расправиться с главным монстром волны. Были и занятия. Королева через тени собрала лучших наставников королевства у себя во дворце, и те с радостью делились знаниями. Правда, другие герои строили из себя избранных, которым не нужны техники владения их оружием, и постоянно скандалили с наставниками. Но на них мне было плевать, как было на них плевать и королеве. И вот сейчас, Наруто, уже пора. Ольга, зашедшая на полигон, бросила на меня уставший взгляд, в глубине которого можно было увидеть восхищение. Нет, она не влюбилась в меня и не стала вдруг соблазнять меня. Ее восхищение было связано с тем, сколько знаний я единовременно мог поглотить и осмыслить. Она только неделю назад, освоившая клонов на основе магии, пока могла использовать только 3 в день, и то голова начинала нещадно болеть. А у меня это десятки клонов, которые только теоретическую информацию поглощают, а ведь есть еще и те, кто закрепляют знания на практике. Хорошо. Порывом ветра очистил свою одежду от пыли и пошел вслед за Ольгой, которая сама выбрала роль моего секретаря, и ей это нравилось. Хлоя, конечно, бурчала, но себе и нам она могла признаться, что подобное не для нее, особенно когда она узнала, сколько бумаг сейчас лежит на плечах ее бывшей госпожи, связанных с деятельностью Валькирий, нашей группы, поместья. Не то чтобы она не справилась с подобной нагрузкой, но это было просто не ее. Вот взять в руки короткие клинки и порезать монстров, это всегда пожалуйста, а с бумажками возиться ей точно не нравится. Буквально 5 минут, и мы добрались до главной площади столицы, на которой должно было происходить главное действо. Еще где-то полчаса мы ждали, пока соберутся все, кто должен был принимать участие, и обычные люди, и когда настало время, глашатай сделал шаг вперед и громогласно заговорил. Ее Величество Мирилекию Милромарк, также известная как Лисица из Милромарка. Народ зашумел радостно, приветствуя королеву, которая вышла из ворот дворца и, пройдя по красной дорожке, взошла на подготовленное возвышение. Здравствуйте, мои дорогие подданные. Сегодня здесь состоится суд. Суд над 6 разумными, чьи поступки не могут быть проигнорированы, и чье положение требует от меня публичного разбирательства. Это не единственные разумные, что понесут наказание за преступления, совершенные в мое отсутствие, но остальные были осуждены или же будут осуждены не на публичных заседаниях. Голос королевы разносился над площадью усиленной магией. Сейчас же, она вздохнула, как же не мне больно об этом говорить, но сейчас я буду судить Алткрия Милромарка 32, своего мужа, который, замыслив государственный переворот, презрел свои обязанности регента и в мое отсутствие творил свои грязные дела. Далее шла обвинительная речь, чего там только не было, начиная от нарушения прямого приказа королевы на призыв одного героя, заканчивая растратами средств и ингредиентов на призыв пятого героя, от устранения неугодных дворян до взятничества и покрывания преступлений разбойников, от подделки отчетов, посылаемых королеве до взлома ее личных хранилищ с запрещенными к распространению предметами. С каждым словом и обвинением в глазах короля, которого выволокли из большой клетки, все сильнее и сильнее разгорался страх. Слова королева подтверждала документами, зачитывая отчеты теней, которые те не только составляли в ее отсутствие, но и собрали и написали за время расследования уже после ее возвращения. Все это подтверждалось вызываемыми свидетелями.